Глава первая. Париж. 3 недели спустя. Я выдыхал сизые кольца дыма, расслабленно прикрыв глаза. Ночь почти прошла, а я и не думал ложиться. Прямо как граф Дракула. Ха-ха. Кокс сделал свое дело, и меня до сих пор разрывало от бодрости и энергии. Все-таки в Париже самый лучший кокс и шлюхи. Хоть я и ненавидел этот город любви, не мог не признать. У здешних женщин какая-то особая сексуальная аура. Еще раз глубоко затянулся, обратив внимание на предупреждение на пачке. «Мы все равно рано или поздно сдохнем», – прошептал, распахнув глаза. Но тут же вновь зажмурился, ослепленный лучом прожектора. Элитный закрытый клуб «Эдем» представлял собой рай для мужиков с деньгами. Когда-то мы с друзьями отдыхали здесь каждые выходные и с закрытыми глазами могли определить имя стриптизерши по размеру сисек. Но, увы, с недавних пор все изменилось. Любимая шлюха Эрика поймала мой взгляд и грустно улыбнулась, на что я неопределенно пожал плечами. В ближайшее время его сюда на Аркане не затащишь, а что там будет дальше, не знает никто. Я тяжело вздохнул, различив скрежет собственных зубов. Очередной приступ меланхолии застал врасплох. Нужно было заставить себя подняться и поехать в дом родителей. Мы и так не виделись слишком долго, и мама расстроится, если я не приеду ночевать. Но сегодня была именно такая ночь. Ночь, когда вампирам требуются литры свежей крови. Оборотни обретают свою звериную сущность, а зомби и вурдалаки вылезают из гробов. Ночь, когда я много пил, нюхал и сходил с ума. Триггер, от которого тряслись поджилки, а кровь леденела в жилах, словно я только что вновь пережил весь кошмар наяву. В этом году будет ровно 20 лет, как это случилось, но если потребуется, я бы с детальной точностью смог описать тот момент. Каждую минуту и каждую секунду того ужаса, который навсегда проник в мою чистую детскую душу и с ретивостью незваных гостей поселился в ней. Сжал кулаки и сделал глубокий вдох. Обычно в такие минуты помогали отвлечься Эрик и Вильям. Мои друзья со школы, наследники богатейших французских династий, которые не побрезговали связаться с бывшим детдомовцем Заикой. Мои приемные родители никогда не скрывали историю моего появления в их семье. Сначала многих шокировало, что парижские меценаты Амаль и Джозеф Готье взяли в семью немого мальчишку-беспризорника. Но со временем эту историю перестали обсуждать, и жизнь, в общем-то, вошла в нормальное русло. Моим вновь обретенным отцу с матерью удалось сделать очень многое для восстановления убитой в хлам детской психики и здоровья. Лучшие психологи и психотерапевты, логопеды и мануальные специалисты, дыхательная гимнастика и развивающие занятия. И, наконец, простое человеческое тепло, которое впервые мне удалось ощутить на собственной шкуре. Но, увы, только детдомовские понимают, душевные раны никогда не затянутся до конца. Мой бывший психотерапевт любил повторять: ключ ко всем нашим проблемам и комплексам кроется в прошлом. От себя я бы добавил, порой оно безжалостно. Только эти уроки нам просто необходимы. Кто-то ломается, а кто-то расправляет крылья. В детских домах нельзя быть слабым. Закон джунглей. Или ты, или тебя. Когда после неудачного усыновления я снова вернулся в детский дом, то в прямом смысле озверел. Вместо члена раздельной речи мычал или рычал, забившись в угол и бросаясь кулаками на всех, кто ко мне подходил. Было только 2 человека, которым удалось установить со мной контакт. Первый директор детского дома, сеньора Мадлен. Единственный человек, навещавший меня на протяжении 2 месяцев в больнице. Второй – новенькая девочка с вечно торчащими во все стороны кудрявыми белокурыми волосами и заразительным смехом, при звуке которого внутри у меня все дрожало. Мия – моя маленькая бойкая подружка. Она единственная из всей группы не побоялась подойти ко мне во время приступа неконтролируемой ярости. Наша история, как и самая драматичная в этом мире история грехопадения, началась с яблока. Большого красного наливного яблока, которое она протянула мне, широко улыбнувшись щербатой улыбкой, а затем беззаботно прочирикала. Флэшбэк. Детский дом имени Святого Людовика. 18 лет назад. «Я Мия. Угощайся!» Маленькая худая ручка протягивает мне огромный фрукт, который кажется вдвое больше ее хилой ладошки. В помещении не слышно ни звука. Все замерли около противоположной стены. Я только что оттолкнул неопрятного толстого мальчишку, который до сих пор неестественно дрыгался на полу, пытаясь выдавить из себя слезы. Я слышал, как они обсуждали меня, называли бракованным уродцем. Его больше никто не усыновит. Он не подошел. Бракованный. С ним что-то не так, раз его вернули назад. Он не понравился. Уродец. Фу. «Давайте тоже не будем с ним общаться», – шептались в столовке за пару минут до инцидента. «Через несколько дней мне исполнится 6 лет. Я думал, что впервые отмечу свой день рождения в семье, но этому не суждено было случиться. Наверное, я правда какой-то не такой. Мне страшно. Я пытаюсь говорить, но не выходит. Только невнятные булькающие звуки. Все ребята смеются». Мне страшно, что теперь уже никто не захочет взять меня в семью. Лежа на больничной койке, поклялся, что больше ни один человек не причинит мне физическую боль. Душевную? Пожалуйста. Сколько угодно. В моей душе и так темно и смрадно, как в преисподней. Чувствую, с каждым днем все сильнее превращаюсь в звероподобное существо. Тупой толстяк Виктор громко рассмеялся у меня над ухом и назвал уродцем. Я тут же звезданул ему по животу. Он отлетел и повалился на пол, словно куль с мукой. Тихо завыл, тыкая в меня своим трясущимся жирным пальцем. Все дети испуганно отбежали к стене. А я выкатил глаза и зарычал, подумав про себя. «Вы все будете меня бояться и уважать. Каждый из вас – маленькие, ничтожные неудачники. Я лучше сдохну, чем позволю еще кому-то меня оскорбить». С этой минуты всегда буду бить первым. Научусь защищать себя и близких людей, если когда-то они появятся в моей жизни. Я припрятала это яблоко с обеда для тебя, Демиан. Смущенная улыбка растягивает рот, открывая моему взору ее неестественно крупные передние зубы, разделенные милой щербинкой. Внимательнее вглядываюсь в образ отважной девчонки. Ее вьющиеся светлые волосы обрамляют круглое лицо с аккуратным вздернутым носом. Поднимая взгляд немного выше и вздрагиваю. Зеленые глаза с небольшими карими вкраплениями, окруженные серебристо-серой радужкой, смотрят совсем не по-детски, словно она ребенок с взглядом столетнего философа. Ни одна улыбка не спрячет боль, которая уже успела мелькнуть в ее широко распахнутом недетском взгляде. Она меня понимает. И это красивое яблоко – всего лишь предлог. Ее собственный способ сказать мне «Успокойся, Демиан. Все еще когда-нибудь будет хорошо. Ведь не может быть всегда так плохо, понимаешь?» Толстяк Виктор продолжает скулить и корчиться на полу столовой. Когда я беру кудрявую малышку за руку и молча веду за собой. С того самого дня, целый год до моего нового усыновления, мы с Мией не расставались. Я распахнул глаза и, болезненно поморщившись, глубоко затянулся. Последний раз видел ее 18 лет назад. Наверняка, встретившись случайно на улице, мы бы даже не узнали друг друга. За несколько дней до 7-летия меня усыновила одна из богатейших семей Франции, которая по какой-то нелепой насмешке судьбы оказалась бездетной. Новых приемных родителей до глубины души тронула моя история. И они решили попробовать вернуть маленькому мальчику, искалеченной судьбой, веру в чудо. Поэтому 7-й день рождения я встречал в праздничном красном костюме с дурацкой картонной шапкой на голове, в окружении десятков дорогущих подарков и аниматоров. Только, к сожалению, все это не помогло залатать кровоточащее детское сердце. Нет-нет, кое-где да проступали капли свежей крови. Я просил новых родителей пригласить на праздник ребят из детдома, хотя бы Мию. Но они ответили, что психолог не советует этого делать. Пился ногтями в мякоть левой ладони, стиснув зубы до боли. Точно знал, с утра обнаружу на руке новые отметины. Сука, как же все это не вовремя? Почему теперь, когда моя жизнь наконец-то обрела хоть какой-то смысл? Общий с друзьями бизнес, новый город. Я научился самостоятельно зарабатывать и больше не зависел от денег приемных родителей. Только-только начал все с чистого листа в Нью-Йорке. Но 3 недели назад случилось непоправимое. От одной мысли об этом меня начинало знобить. Однажды я отомстил монстрам, которые когда-то жестоко обидели. Вот только не подозревал, какую неподъемную цену придется за это заплатить. А сегодняшний звонок Мадлен Роури, директора детского дома имени Святого Людовика, в котором я провел первые 7 лет жизни, заставил внутренних демонов вырваться на свободу. Завтра вечером состоится 40-летний юбилей детского дома. Мадлен попросила меня выступить перед нынешними воспитанниками, рассказать, что и после всего этого дерьма жизнь может засиять яркими красками. Не знаю, что мной двигало в тот момент, когда согласился. Почему нет? Может, кого-то действительно вдохновит образ молодого успешного бизнесмена в костюме от Том Форд. Не обязательно ведь упоминать, что дети, у которых отобрали детство, никогда уже не обретут его вновь. Мы – другие, как затравленные волчата, которые всегда будут смотреть в лес. После того, как меня усыновили, больше ни разу там не был. Хотя до сих пор иногда созванивался с Мадлен и несколько раз в год по праздникам присылал ей подарки. А завтра должен был вновь переступить порог учреждения и сказать что-то ободряющее детишкам. Вот только ни кокс, ни сигареты, ни алкоголь не помогли придумать чего-то достойного и вразумительного. Почувствовал, как горло дерет от досады и отвращения к себе. Я зажмурился, ощутив признаки удушья. Даже 2 подряд ходки в приватные кабинки с лучшими шлюхами города не помогли избавиться от напряжения. Мне хотелось завыть от своей тупости, никчемности и бессилия. То, что я узнал, просто сводило с ума, не позволяя отвлечься ни на секунду. Я ненавидел себя и презирал этот чертовски неправильный мир. Мир, в котором у некоторых детей отсутствуют родители. Мир, в котором слабых избивали сильные. Мир, в котором отродясь не было справедливости. «Демиан, я так по тебе соскучилась!» Мелодичный голос, пропитанный похотью, зажурчал прямо над ухом. Повернул голову, внимательно вглядываясь в необремененное интеллектом лицо. Миловидная блондинка тошнотворно улыбалась перекачанными ботоксом губами. Мой рот растянулся в зловещую ухмылку, больше смахивающую на звериный оскал. Ну что же, Алиша набралась наглости и все-таки уселась за мой стол, хотя я демонстративно не обращал на нее внимания. Умелые ладони заскользили по моим расслабленным бедрам, в то время как неестественно голубые глаза под линзами продолжали смотреть с надеждой и покорностью. «Что тебе надо?» – облизнул губу, сжимая в руках большие силиконовые сиськи. Девица сильнее подалась вперед, позволяя мне грубо ласкать ее выдающиеся прелести. Поддел пальцем затвердевший сосок, заставляя ее сильнее прогнуться в спине. «Ты не позвал меня с собой, когда уходил в комнату с девчонками». Шлюха обиженно опустила глаза, скользя ладонью в районе паха. «Забавно, но, похоже, это то, чего я действительно заслуживал». Тупую девку на своих коленях, видящую во мне лишь богатого наследника. Бизнесмена, успешного и уверенного красавца, который под коксом может трахать несколько баб подряд ночь напролет. Ей плевать, какой по счету она будет в этой бесконечной оргии. «Демиан, я так соскучилась по нему. Твой размер? Ох! И еще этот пирсинг?» – проворковала, эротично хихикая и кусая губы. Ладонь Алиши ласкала меня сквозь тонкую ткань брюк. Закрыл глаза и стиснул зубы. К сожалению, мое тело уже давно принадлежало не мне. Он тоже соскучился по твоим пухлым губам, птенчик. Хорошо поработаешь ртом, получишь щедрое вознаграждение. Алиша интенсивно закивала головой, с готовностью усаживаясь передо мной на колени. Мне даже не хотелось тащить ее в кабинку. Зачем? Стол располагался в темном углу, а ей не нужно заботиться о репутации. Пусть тупая шлюха знает свое место. Перед глазами вдруг возник образ маленькой смелой девочки с вьющимися белокурыми волосами, которая своей пухлой ладошкой протянула мне огромное яблоко, припрятанное с обеда. На долю секунды на лице мелькнула лукавая улыбка. Я вдруг вспомнил наши странные, совсем не детские игры, которые пугали других воспитанников детдома. «Мия, интересно, как сложилась твоя жизнь?»